смотрю на прожитые дни сердечною тревогой, для Бога ли прошли они. Я подвожу итоги к Иисусу ли день ото дня. Душа моя стремилась, иль долго терпит он меня, свою продляя милость. К Иисусу ли день ото дня, душа моя стремилась, иль долго терпит он меня, свою продляя милость. Живу для Бога и не вновь земные ставлю цели, и в жизни к ближнему любовь являю ли на деле. Увидеть можно ли во мне плоды растущей веры? А может быть, я для людей служу плохим примером? Господа оставил, кого увел от Бога грех, и кто теперь не с нами. Смотрю на жизнь, и грустно мне о многом сожалея, желаю весь остаток дней Господь отдать тебе. Я смотрю на жизнь, и грустно мне о многом сожалея, желаю весь остаток дней Господь отдать тебе. Я.